Швейк закупает церковное вино. Полевой апостольный викарий доктор Коломан Белопотоцкий, епископ Трицальский, назначил священником Триентского гарнизона Августина Клейншротта. Между обыкновенным штатским священнослужителем и священнослужителем армейским огромная разница. В последнем слились воедино религиозность и воинственность. Он воплощение двух разных каст, соединенных вместе. Различие между обоими видами духовенства такое же, как между драгунским лейтенантом, обучающим в военной академии верховой езде, и владельцем ипподрома. Военный священнослужитель получает содержание от государства. Это военный чиновник определенного класса. Он имеет право носить шашку и драться на дуэли. Священнослужитель штатский тоже получает вознаграждение от государства, но для того, чтобы жить в достатке, вынужден брать с верующих. Обыкновенного священника солдат не обязан приветствовать, а военному должен отдавать честь под угрозой ареста. Таким образом, Бог имеет представителей двух родов – штатских и военных. Штатский должен вести политическую агитацию, а военный исповедует солдат и сажает их под арест, что, конечно, имел в виду Господь Бог еще в то время, когда создавал нашу грешную землю, и позже, когда создавал Августина Клейншротта. Проносясь по улицам Триента, этот достойный священнослужитель – издали производил впечатление кометы, ниспосланной в виде Божьей кары на злосчастный город. Он был страшен в своем величии. Молва утверждала, будто в Венгрии у него уже было три дуэли, кончившиеся тем, что он отрубил носы своим противникам-офицерам, членам того же клуба, обнаружившим слишком мало религиозного рвения. Нанеся таким образом чувствительный урон неверию, он был переведен в Триент, как раз когда бравый солдат Швейк, выйдя из гарнизонной тюрьмы, вернулся к себе в часть для дальнейших достижений в деле обороны Родины. В это время духовный отец Триентского гарнизона искал себе денщика и решил лично выбрать подходящего солдата. Что же удивительного в том, что, проходя по казарме, он заметил добродушную физиономию солдата Швейка, ударил его по плечу и сказал: «Иди за мной». Бравый солдат Швейк стал было оправдываться, уверять, что не сделал ничего плохого, но капрал толкнул его в спину и повел в канцелярию. Там, после продолжительных отговорок Швейка, унтер-офицер обратил внимание священнослужителя, что Швейк «ist ein Mistvieh» — «грязная скотина» немецкий. Но достопочтенный отец Клейншротт возразил, что «ein Mistvieh kann doch gutes Herz haben» — «у скотины тоже может быть доброе сердце» — немецкий. На это бравый солдат Швейк покорно кивнул. При виде его круглой улыбающейся физиономии и наивных глаз гарнизонный священнослужитель не стал даже просматривать список наказаний, которым бравый солдат Швейк подвергался. С этого момента Швейк зажил припеваючи, втихомолку потягивал церковное вино и так чистил своему начальнику лошадь, что достопочтенный отец Клейншротт даже похвалил его. «Осмелюсь доложить, — ответил бравый солдат Швейк, — изо всех сил стараюсь, чтоб была красивая, как ваша милость». Наступил торжественный день перехода воинских частей в военный лагерь у Кастельнуова. По этому случаю предстояло отслужить обедню в поле. Для церковных надобностей Августин Клейншротт пользовался только нижнеавстрийским вином из Феслау. Итальянского вина он терпеть не мог. А тут как раз запас кончился, и он сказал бравому солдату Швейку: «Завтра утром отправишься в город за нижнеавстрийским вином из Феслау. Получишь деньги в канцелярии и привезешь 8-литровый бочонок. И сейчас же возвращайся. Запомни хорошенько, из Феслау в Нижней Австрии. Марш!» На другой день Швейк получил на руки 20 крон, а для того, чтобы при возвращении в лагерь его не задержал патруль, ему было выдано удостоверение «Командируется для закупки вина». Выходя из лагеря и шагая по городу, бравый солдат Швейк все время твердил про себя «Феслау, Нижняя Австрия». Это занятие он продолжал и на вокзале, и часа не прошло, как он уже преспокойно сидел в поезде, увозившем его в Нижнюю Австрию. В тот день благолепие торжественного молебствия было нарушено лишь горечью итальянского вина в чаше. К вечеру Августин Клейншрот окончательно убедился, что бравый солдат Швейк — мерзавец, пренебрегающий своими воинскими обязанностями. Лагерь огласился яростными воплями Августина Клейншротта. Вознесшись к альпийским вершинам, они сбегали вниз по долине Адиджо к Мерано, куда за несколько часов перед тем с безмятежной улыбкой на устах и радостным сознанием добросовестно исполняемой обязанности выехал бравый солдат Швейк. Он ехал по долине, проезжал туннели и на каждой станции коротко осведомлялся: «Феслау, Нижняя Австрия». Наконец, перед добродушной физиономией солдата Швейка появился вокзал Феслау. Там бравый солдат Швейк предъявил человеку в чиновничьей фуражке официальное военное удостоверение «Командируется для закупки вина» и с любезной улыбкой осведомился, где тут казармы. Человек в фуражке спросил, имеется ли у него командировочное предписание. Бравый солдат Швейк ответил, что не знает, что это такое. Тут подошли еще двое в фуражках и объявили Швейку, что ближайшие казармы находятся в Корнейбурге. Корнейбург — город в Южной Австрии. Бравый солдат Швейк взял билет до Корнейбурга и поехал дальше. В Корнейбурге стоял железнодорожный полк. В казармах страшно удивились, когда бравый солдат Швейк явился туда ночью и показал охране удостоверение «Командируется для закупки вина». «Придется подождать до утра», — сказал караульный. «Господин начальник только лег спать». Бравый солдат Швейк улегся на топчан с блаженным сознанием, что делает для государства все от него зависящее, и спокойно уснул. Утром его отвели в складскую канцелярию. Там он показал бухгалтеру в чине унтер-офицера свое удостоверение «Командируется для закупки вина» с печатью «Полевой лагерь Кастельнуово, 102-й полк, 3-й батальон» и подписью дежурного офицера. Унтер-офицер, пораженный, отвел Швейка в полковую канцелярию, где тот был опрошен полковником. Так что прибыл по приказу его преподобия гарнизонного священника Августина Клейншротта из Триента, объяснил бравый солдат Швейк. «Имею приказ доставить 8-литровый бочонок церковного вина из Феслау». Было созвано совещание. Простодушная наивная физиономия Швейка, его строгая военная выправка, предъявленное им удостоверение «Командируется для закупки вина», надлежащим образом скрепленное подписью и печатью, все это произвело самое благоприятное впечатление, в то же время до крайности запутав все дело. Поднялась целая дискуссия. В конце концов, пришли к заключению, что его преподобие гарнизонный священник Августин Клейншротт, видимо, сошел с ума, и ничего не остается, как отослать бравого солдата Швейка обратно, выдав ему командировочное предписание на этот предмет. Унтер-офицер заготовил предписание. Человек он был покладистый и не пожалел километров. Он указал маршрут Вена, Штрейсбург, Загреб, Триест, Триент. Проездные выплатили Швейку наличными на двое суток, 1 крону 60 геллеров. Кроме того, унтер-офицер купил ему билет, да повар по доброте душевной выдал 3 буханки из полковой пекарни. Между тем гарнизонный священник Августин Клейншротт ходил по лагерю Кастельнуово и, скрежеща зубами, твердил: «Арестовать, связать, расстрелять». Все решили, что бравый солдат Швейк — дезертир. Каково же было всеобщее изумление, когда на четвертые сутки ночью он появился у входа в лагерь и, улыбаясь, подал караульному командировочное предписание из Корнейбурга, а также удостоверение, выданное непосредственным начальством, командируется для закупки вина. Его сейчас же схватили, заковали, к его удивлению, в кандалы, отвели в барак и там заперли. А утром повели в город, в казармы. Как раз в это время из Корнейбурга пришел запрос командира железнодорожного полка о причинах, побудивших его преподобие гарнизонного священника Августина Клейншротта послать солдата Швейка в Корнейбург за церковным вином из Фесслау. Солдата Швейка допросили. Он с блаженной улыбкой чистосердечно рассказал все, как было. Состоялось продолжительное совещание, после которого достопочтенный отец Клейншротт пошел навестить бравого солдата Швейка в заключении. «Лучше всего подавай на комиссию, скотина. Проси освободить тебя по состоянию здоровья и катись отсюда». Осмелюсь доложить, желаю служить государю-императору до последнего вздоха, возразил бравый солдат Швейк, глядя своими честными глазами прямо в глаза духовного начальства.